И параграф 1 устава. Мы уже привели те различные формулировки, из-за которых разгорелись интересные дебаты на съезде. Дебаты эти заняли почти два заседания и закончились двумя именными голосованиями. В течение всего съезда было, если я не ошибаюсь, только 8 именных голосований, которые предпринимались лишь в особо важных случаях вследствие громадной потери времени, вызывавшейся этими голосованиями. Вопрос затронут был, несомненно, принципиальный. Интерес съезда к дебатам был громадный. В голосовании участвовали все делегаты, явление редкое на нашем съезде, как и на всяком большом съезде, и свидетельствующее равным образом о заинтересованности споривших. В чем же, спрашивается, заключалась суть спорного вопроса? Я сказал уже на съезде, и повторял потом не раз, что вовсе не считаю наше разногласие по параграфу первому таким существенным, чтобы от него зависела жизнь или смерть партии. От плохого пункта устава мы далеко еще не погибнем. Полное собрание сочинений, том 7, страница 287. Само по себе это разногласие, хотя оно и вскрывает принципиальные оттенки, никоим образом не могло вызвать такого расхождения, фактически, если говорить без условностей, того раскола, которое создалось после съезда. Но всякое маленькое разногласие может сделаться большим, если на нем настаивать, если выдвинуть его на первый план, если приняться за разыскание всех корней и всех ветвей этого разногласия. Всякое маленькое разногласие может получить огромное значение, если оно послужит исходным пунктом поворота к известным ошибочным воззрениям, и если эти ошибочные воззрения соединятся в силу новых и добавочных расхождений с анархическими действиями, доводящими партию до раскола. Именно так обстояло дело и в данном случае. Небольшое сравнительно разногласие по параграфу первому получило теперь громадное значение, ибо именно оно послужило поворотным пунктом к оппортунистическому глубокомыслию и к анархическому фразерству меньшинства. На съезде Лиги в особенности, а потом и на страницах Новой Искры. Именно оно положило начало той коалиции искровского меньшинства с антиискровцами и с болотом, которая окончательно отлилась в определенные формы ко времени выборов и без понимания которой нельзя понять и главного коренного расхождения в вопросе о составе центров. Маленькая ошибка Мартова и Аксельрода по параграфу первому представляла из себя маленькую щель в нашей посудине, как я выразился на съезде Риги. Можно было связать посудину покрепче, мертвым узлом, а не мертвой петлей, как послышалось Мартову, находившемуся во время съезда Лиги в состоянии близком к истерике. Можно было направить все усилия на то, чтобы сделать щель большой, чтобы расколоть посудину. Вышло, благодаря бойкоту и тому подобным анархическим мерам усердных мартовцев, именно последнее. Разногласие по параграфу первому сыграло немалую роль в вопросе о выборе центров, а поражение Мартова по этому вопросу привело его к принципиальной борьбе путем грубо-механических и даже скандальных речи на съезде заграничной лиги русской революционной социал-демократии средств. Теперь, после всех этих происшествий, вопрос о параграфе первом получил таким образом огромное значение, и мы должны дать себе точный отчет и в характере группировок на съезде при голосовании этого параграфа, и, что еще несравненно важнее, в действительном характере тех оттенков в воззрениях, которые наметились или начали намечаться по параграфу первому. Теперь, после известных читателям происшествий, вопрос поставлен уже таким образом. Отразилось ли на формулировке Мартова, защищавшейся Аксельродом, его или их неустойчивость, шаткость и политическая расплывчатость, как выражался я на съезде партии, его или их уклонение в жорисизм и анархизм, как полагал Плеханов на съезде Лиги? Или на формулировке моей, защищавшейся Плехановым, отразилась неправильная бюрократическая, формалистическая, помпадурская, не социал-демократическое понимание централизма? Оппортунизм и анархизм или бюрократизм и формализм? Так поставлен вопрос теперь, когда маленькое расхождение сделалось большим. И мы должны иметь в виду именно эту, событиями навязанную нам всем исторически данную, сказал бы я, если бы это не звучало слишком громко, постановку вопроса при обсуждении по существу доводов за и против моей формулировки. Начнем разбор этих доводов с анализа съездовских прений. Первая речь товарища Егорова интересна только тем, что его отношение, мне еще не ясно, я еще не знаю, где правда, очень характерно для отношения многих делегатов, которым нелегко было разобраться в действительно новом, довольно сложном и детальном вопросе. Следующая речь товарища Аксельрода ставит уже сразу вопрос принципиально. Это первая принципиальная, вернее даже сказать вообще первая речь товарища Аксельрода на съезде, и трудно признать его дебют с пресловутым профессором особенно удачным. «Я думаю, что нам нужно, — говорил товарищ Аксельрод, — разграничить понятия партия и организация, а здесь эти два понятия смешиваются. Это смешение опасно». Таков первый довод против моей формулировки. Присмотритесь к нему поближе. Если я говорю, что партия должна быть суммой, и не простой арифметической суммой, а комплексным организацией, то значит ли это, что я смешиваю понятия партия и организация? Конечно, нет. Слово «организация» употребляется обыкновенно в двух смыслах – широком и узком. В узком смысле оно означает отдельную ячейку человеческого коллектива, хотя бы в минимальной степени оформленного. В широком смысле оно означает сумму таких ячеек, сплоченных в одно целое. Например, флот, армия, государство представляет из себя в одно и то же время сумму организаций, в узком смысле слова, и разновидность общественной организации в широком смысле слова. Учебное ведомство есть организация в широком смысле слова. Учебное ведомство состоит из ряда организаций в узком смысле слова. Точно так же и партия. Есть организация, должна быть организацией в широком смысле слова. В то же время партия должна состоять из целого ряда разнообразных организаций в узком смысле слова. Поэтому товарищ Аксельрод, говорящий о разграничении понятий партия и организация, во-первых, не принял во внимание этой разницы в широком и узком значении слова «организация», а во-вторых, не заметил того, что он сам смешал организованные и неорганизованные элементы в одну кучу. Я выражаю этим совершенно ясно и точно свое пожелание, свое требование, чтобы партия, как передовой отряд класса, представляла собой нечто, возможно, более организованное, чтобы партия воспринимала в себя лишь такие элементы, которые допускают хоть минимум организованности. Наоборот, мой оппонент смешивает в партии организованные элементы с неорганизованными, поддающиеся руководству и не поддающиеся, передовые и неисправимо отсталые. Ибо исправимо отсталые могут войти в организацию. Вот это смешение действительно опасно. Товарищ Аксельрод ссылается дальше на строго конспиративные и централистические организации прошлого, земли и воли и народной воли. Вокруг нигде группировался целый ряд лиц, не входивших в организацию, но так или иначе помогавших ей и считавшихся членами партии. Этот принцип должен быть еще более строго проведен в социал-демократической организации. Вот именно тут мы и подошли к одному из гвоздей вопроса. Действительно ли этот принцип есть социал-демократический? Принцип, разрешающий называть себя членами партии тем, кто ни в одну из организаций партии не входит, а только так или иначе помогает ей. И Плеханов дал единственно возможный ответ на этот вопрос. Аксельрод был неправ своей ссылки на 70-е годы. Тогда существовал хорошо организованный и прекрасно дисциплинированный центр, существовали вокруг него созданные им организации разных разрядов. А что было вне этих организаций, было хаосом, анархией. Составные элементы этого хаоса называли себя членами партии, но дело не выигрывало, а теряло от этого. Нам нужно не подражать анархии 70-х годов, а избегать ее. Таким образом, этот принцип, который товарищ Аксельрод хотел выдать за социал-демократический, на самом деле есть принцип анархический. Чтобы опровергнуть это, надо показать возможность контроля, руководства и дисциплины вне организации. Надо показать необходимость того, чтобы элементом хаоса было присваиваемо название членов партии. Защитники формулировки товарища Мартова не показали и не могли показать ни того, ни другого. Товарищ Аксельрод, для примера, взял профессора, который считает себя социал-демократом, и заявляет об этом. Чтобы довести до конца мысль, заключающуюся в этом примере, товарищ Аксельрод должен был бы сказать далее. Признают ли сами организованные социал-демократы этого профессора социал-демократом? Не поставив этого дальнейшего вопроса, товарищ Аксельрод бросил свою аргументацию наполовину. В самом деле, одно из двух. Или организованные социал-демократы признают интересующего нас профессора социал-демократом, и тогда почему бы им не включить его в ту или другую социал-демократическую организацию? Только при условии такого включения заявления профессора будут соответствовать его делам, будут не пустыми фразами, каковыми слишком часто остаются профессорские заявления. Или организованные социал-демократы не признают профессора социал-демократом, и тогда нелепо, бессмысленно и вредно давать ему право носить почетное и ответственное звание члена партии. Дело сводится таким образом именно к последовательному проведению принципа организации или к освещению разброда и анархии. Строим ли мы партию, исходя из того уже создавшегося и сплотившегося ядра социал-демократов, которое создало, скажем, партийный съезд, и которое должно расширять и умножать всяческие партийные организации, или мы довольствуемся успокоительной фразой, что все помогающие – суть члены партии? Если мы примем формулу Ленина, продолжал товарищ Аксельрод, то мы выбросим за борт часть людей, хотя бы и не могущих быть принятыми непосредственно в организацию, но являющихся, тем не менее, членами партии. Смешение понятий, в котором хотел обвинить меня товарищ Аксельрод, выступает тут у него самого с полной ясностью. Он понимает уже за данное, что все помогающие являются членами партии, тогда как из-за этого и идет спор, и оппоненты должны еще доказать необходимость и пользу такого толкования. Какое содержание этой страшной, на первый взгляд, фразы «выбросить за борт»? Если членами партии признаются только члены организации, признанных за партийные, то люди, не могущие непосредственно войти ни в одну партийную организацию, могут ведь работать в организации не партийной, но примыкающей к партии. А выбрасывание за борт, в смысле отстранения от работы, от участия в движении, не может быть, следовательно, и речи. Напротив, чем крепче будут наши партийные организации, включающие в себя действительных социал-демократов, чем меньше шаткости и неустойчивости будет внутри партии, тем шире, разностороннее, богаче и плодотворнее будет влияние партии на окружающие ее, руководимые ею, элементы рабочих масс. Ведь нельзя же смешивать в самом деле партию, как передовой отряд рабочего класса, со всем классом. А именно в такое смешение, характерное для нашего оппортунистического экономизма вообще, впадает товарищ Аксельрод, когда он говорит: «Мы создаем, конечно, прежде всего организацию наиболее активных элементов партии, организацию революционеров, но мы должны, раз мы партия класса, подумать о том, чтобы не оставить вне партии людей, сознательно, хотя бы, может быть, и не совсем активно, примыкающих к этой партии». Во-первых, в число активных элементов социал-демократической рабочей партии войдут вовсе не одни только организации революционеров, а целый ряд рабочих организаций, признанных за партийные. Во-вторых, по какой бы это причине, в силу какой логики из того факта, что мы партия класса, мог следовать вывод о ненужности различия между входящими в партию и примыкающими к партии. Как раз напротив, именно в силу существования различий по степени сознательности и степени активности, необходимо провести различия по степени близости к партии. Мы партия класса, и потому почти весь класс, а в военные времена, в эпоху гражданской войны, и совершенно весь класс, должен действовать под руководством нашей партии, должен примыкать к нашей партии как можно плотнее. Но было бы маниловщиной и хвостизмом думать, что когда-либо почти весь класс или весь класс в состоянии при капитализме подняться до сознательности и активности своего передового отряда, своей социал-демократической партии. Ни один еще разумный социал-демократ не сомневался в том, что при капитализме даже профессиональная организация, более примитивная, более доступная сознательности неразвитых слоев, не в состоянии охватить почти весь или весь рабочий класс. Только обманывать себя, закрывать глаза на громадность наших задач, суживать эти задачи, значило бы забывать о различии между передовым отрядом и всеми массами, тяготеющими к нему, забывать о постоянной обязанности передового отряда поднимать все более и более обширные слои до этого передового уровня. Именно таким закрыванием глаз и забвением является стирание разницы между примыкающими и входящими, между сознательными и активными, и помогающими. Ссылаться на то, что мы, партия класса, в оправдание организационной расплывчатости, в оправдание смешения организации и дезорганизации, значит повторять ошибку Надеждина, который смешивал философский и социально-исторический вопрос о корнях движения в глубине с технически организационным вопросом. Что делать, страница 91. Именно это смешение с легкой руки товарища Аксельрода повторяли затем десятки раз ораторы, защищавшие формулировку товарища Мартова. «Чем шире будет распространено название члена партии, тем лучше», — говорит Мартов. «Не объясняя, однако, какая же польза от широкого распространения названия, не соответствующего содержанию? Можно ли отрицать, что контроль за невходящими в организацию партии членами есть фикция? Широкое распространение фикции вредно, а не полезно. Мы можем только радоваться, если каждый стачечник, каждый демонстрант, отвечая за свои действия, сможет объявить себя членом партии». Этим положением товарищ Мартов сразу доводит свою ошибку до абсурда, принижая социал-демократизм до стачкизма, повторяя злоключение Акимовых. Мы можем только радоваться, если социал-демократии удается руководить каждой стачкой, ибо прямая и безусловная обязанность социал-демократии руководить всеми проявлениями классовой борьбы пролетариата. А стачка есть одно из глубочайших и наиболее могучих проявлений этой борьбы. Но мы будем хвостистами, если допустим отождествление такой первоначальной в силу самого факта по существу не более как треть юнионистской формы борьбы со всесторонней и сознательной социал-демократической борьбой. Мы будем оппортунистически узаконять заведомую фальшь, если дадим право каждому стачечнику объявлять себя членом партии, ибо такое объявление в массе случаев будет объявлением ложным. Мы станем убаюкивать себя маниловскими мечтами, если вздумаем уверять себя и других, что каждый стачечник может быть социал-демократом и членом социал-демократической партии, при том бесконечном раздроблении, угнетении и отуплении, которое при капитализме неизбежно будет тяготеть над очень и очень широкими слоями необученных, неквалифицированных рабочих. Именно на примере стачечника особенно ясно видна разница между революционным стремлением социал-демократически руководить каждой стачкой и оппортунистической фразой, объявляющей членом партии каждого стачечника. Мы – партия класса. Поскольку мы на деле социал-демократически руководим почти всем или даже всем классом пролетариата. Но из этого только Акимовы могут делать вывод, что мы на словах должны отождествлять партию и класс. «Я не боюсь заговорщической организации», – говорил в той же речи товарищ Мартов, но добавлял он, заговорщическая организация для меня имеет смысл лишь постольку, поскольку ее облекает широкая социал-демократическая рабочая партия. Надо было сказать, чтобы быть точным, поскольку ее облекает широкое социал-демократическое рабочее движение. И в этой форме положение товарища Мартова не только бесспорно, оно является прямым труизмом. Я останавливаюсь на этом пункте лишь потому, что из труизма товарища Мартова последующие ораторы сделали очень ходкий и очень вульгарный довод, что де Ленин хочет ограничить всю сумму членов партии суммой заговорщиков. Этот вывод, способный вызвать лишь улыбку, делал товарищ Посадовский и товарищ Попов, а когда его подхватили Мартынов и Акимов, то истинный его характер обрисовался уже вполне, именно характер оппортунистической фразы. В настоящее время этот же довод развивает в новой искре товарищ Аксельрод для ознакомления читающей публики с новыми организационными взглядами новой редакции. Еще на съезде, в первом же заседании, обсуждавшем вопрос о параграфе первом, я заметил, что оппоненты хотят воспользоваться таким дешевым оружием, и потому предостерегал в своей речи. Не надо думать, что партийные организации должны быть только из профессиональных революционеров. Нам нужны самые разнообразные организации всех видов, рангов и оттенков, начиная от чрезвычайно узких и конспиративных и кончая весьма широкими, свободными лозе-организационным. Полное собрание сочинений, том 7, страница 287. Это до такой степени самоочевидная, сама собой разумеющаяся истина, что на ней останавливаться я считал лишним. Но по нынешним временам, когда нас оттащили назад в очень и очень многом, приходится повторять зады и здесь. Для такого повторения приведу несколько выписок из «Что делать?» и из письма к товарищу. Кружку корифеев, вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса. Чтобы быть социал-демократической партией, надо добиваться поддержки именно класса. Не партия должна облекать заговорщическую организацию, как думал товарищ Мартов, а революционный класс, пролетариат, должен облекать партию, включающую в себя и заговорщические, и незаговорщические организации. Организации рабочих для экономической борьбы должны быть профессиональными организациями. Всякий социал-демократ, рабочий, должен по мере возможности оказывать содействие и активно работать в этих организациях. Но вовсе не в наших интересах требовать, чтобы членами цеховых союзов могли быть только социал-демократы. Это сузило бы размеры нашего влияния на массы. Пусть в цеховом союзе участвует всякий рабочий, понимающий необходимость объединения для борьбы с хозяевами и с правительством. Самая цель цеховых союзов была бы недостижима, если бы они не объединили всех, кому доступна хотя бы только одна эта элементарная ступень понимания, если бы эти цеховые союзы не были бы очень широкими организациями. И чем шире эти организации, тем шире будет и наше влияние на них. Влияние, оказываемое не только стихийным развитием экономической борьбы, но и прямым сознательным воздействием на товарищей социалистических членов союза. Кстати сказать, пример профессиональных союзов особенно характерен для оценки спорного вопроса о параграфе первом. Что эти союзы должны работать под контролем и руководством социал-демократических организаций, об этом не может быть двух мнений среди социал-демократов. Но на этом основании давать право всем членам таких союзов объявлять себя членами социал-демократической партии было бы явной нелепостью и грозило бы принести двоякий вред. Сузить размеры цехового движения и ослабить солидарность рабочих на этой почве, с одной стороны. С другой стороны, это открывало бы двери социал-демократической партии для расплывчатости и шаткости. Германская социал-демократическая имела случай разрешать подобный вопрос. В конкретной постановке, когда всплыл знаменитый инцидент с гамбургскими каменщиками, работавшими сдельно. Имеется в виду возникший в 1900 году в Гамбурге инцидент в связи с поведением группы 122 каменщиков, которые, образовав свободный союз каменщиков, занимались во время стачки сдельной работы вопреки запрещению центрального объединения. Гамбургское отделение объединения каменщиков поставило вопрос о штрейкбрехерском поведении социал-демократов, членов группы, в местных партийных организациях, которые передали этот вопрос для разбора в ЦК германской социал-демократии. Назначенный ЦК партийный третейский суд осудил поведение социал-демократов, членов Свободного союза каменщиков, но отверг предложение об исключении их из партии. Социал-демократия ни минуты не колебалась признать штрейкбрехерство бесчестным с точки зрения социал-демократа поступком, то есть признать руководство стачками, поддержку их своим кровным делом, но в то же время она столь же решительно отвергла требование отождествить интересы партии с интересами цеховых союзов, возложить на партию ответственность за отдельные шаги отдельных союзов. Партия должна и будет стараться пропитать своим духом, подчинить своему влиянию цеховые союзы, но именно в интересах этого влияния она должна выделять вполне социал-демократические, входящие в социал-демократическую партию, элементы этих союзов от не вполне сознательных и не вполне политически активных, а не смешивать те и другие, как хочет товарищ Аксельрод. Централизация наиболее конспиративных функций организации революционеров не обессилит, а обогатит широту и содержательность деятельности целой массы других организаций, рассчитанных на широкую публику и потому, возможно, менее оформленных и, возможно, менее конспиративных, и рабочих профессиональных союзов, и рабочих кружков самообразования и чтения нелегальной литературы, и социалистических, а также демократических кружков во всех других слоях населения и прочее, прочее. Такие кружки, союзы и организации необходимы повсюду в самом широком числе, с самыми разнообразными функциями, но нелепо и вредно смешивать их с организацией революционеров, стирать грань между ними. Из этой справки видно, как не кстати напоминал мне товарищ Мартов, что организацию революционеров должны облекать широкие рабочие организации. Я указывал на это еще в «Что делать» и в письме к товарищу, развивал эту идею конкретнее. «Заводские кружки», — писал я там, — «для нас особенно важны, ведь вся главная сила движения в организованности рабочих на крупных заводах, ибо крупные заводы и фабрики включают в себя не только преобладающую по численности, но еще более преобладающую по влиянию, развитию и способности ее в борьбе часть рабочего класса. Каждый завод должен быть нашей крепостью. Заводской подкомитет должен стараться охватить весь завод, возможно, большую долю рабочих сетью всевозможных кружков или агентов. Все группы, кружки, подкомитеты и так далее должны быть на положении комитетских учреждений или филиальных отделений комитета. Одни из них прямо заявят о своем желании войти в состав Российской социал-демократической рабочей партии и при условии утверждения комитетом войдут в ее состав, примут на себя по поручению комитета или по соглашению с ним известные функции, обяжутся повиноваться распоряжениям органов партии, получат права всех членов партии, будут считаться ближайшими кандидатами в члены комитета и так далее. Другие не войдут в СДРП, будучи на положении кружков, устроенных членами партии или примыкающих к той или иной группе партии и так далее. Полное собрание сочинений, том 7, страница 15, 18, 19. Из подчеркнутых мною слов особенно ясно видно, что идея моей формулировки параграфа 1 вполне выражена уже в письме к товарищу. Условия вхождения в партию прямо указаны здесь именно: первое, известная степень организованности, и второе, утверждение комитета партии. Страницы дальше я указываю примерно и то, какие группы и организации и по каким соображениям должны или не должны быть вводимы в партию. Группа разносчиков должна принадлежать к РСДРП и знать известное число ее членов и ее должностных лиц. Группа, изучающая профессиональные условия труда и вырабатывающая виды профессиональных требований, не обязательно должна принадлежать к РСДРП. Группа студентов, офицеров, служащих, занимающихся самообразованием при участии одного-двух членов партии, иногда даже вовсе не должна знать о его принадлежности к партии и так далее. Полное собрание сочинений, том 7, страница 19. Вот вам еще материал к вопросу об открытом забрале. В то время как формула проекта товарища Мартова совершенно не затрагивает даже отношений партии к организациям, я указывал уже чуть ли не за год до съезда, что одни организации должны войти в партию, другие нет. В письме к товарищу ясно выступает уже идея, защищавшаяся мною на съезде. Дело наглядно могло бы быть представлено следующим образом. По степени организованности вообще и конспиративности организации в частности, можно различать такие примерно разряды. Первое. Организация революционеров. Второе. Организация рабочих, возможно, более широкие и разнообразные. Я не ограничиваюсь одним рабочим классом, предполагая, само собой разумеющимся, что известные элементы других классов тоже войдут сюда при известных условиях. Эти два разряда составляют партию. Далее, третье. Организация рабочих, примыкающих к партии. Четвертое. Организация рабочих, не примыкающие к партии, но фактически подчиняющиеся ее контролю и руководству. Пятое. Неорганизованные элементы рабочего класса, которые отчасти тоже подчиняются, по крайней мере, в случаях крупных проявлений классовой борьбы, руководству социал-демократии. Вот как приблизительно представляется дело с моей точки зрения. Наоборот, с точки зрения товарища Мартова, граница партии остается совершенно неопределенной, ибо каждый стачечник может объявить себя членом партии. Какая польза от этой расплывчатости? Широкое распространение названия? Вред ее – внесение дезорганизующей идеи о смешении класса и партии. Для иллюстрации выставленных нами общих положений бросим еще беглый взгляд на дальнейшие прения на съезде по параграфу первому. Товарищ Брукер высказывается, к удовольствию товарища Матова, за мою формулировку, но его союз со мной оказывается, в отличие от союза товарища Акимова с Матовым, основанным на недоразумении. Товарищ Брукер не согласен со всем уставом и всем его духом и защищает мою формулу как основу демократизма, желанного для сторонников рабочего дела. Товарищ Брукер не поднялся еще на ту точку зрения, что в политической борьбе приходится иногда выбирать меньшее из зол. Товарищ Брукер не заметил, что защищать демократизм на таком съезде, как наш, бесполезно. Товарищ Акимов оказался прозорливее. Он совершенно верно поставил вопрос, признавши, что товарищи Мартов и Ленин спорят, какая формулировка лучше достигает их общей цели. «Я и Брукер, — продолжает он, — хотим выбрать ту, которая меньше достигает цели. В этом отношении я выбираю формулировку Мартова». И товарищ Акимов с откровенностью пояснил, что самую цель их, Плеханова, Мартова и мою, создание руководящей организации революционеров, он считает неосуществимой и вредной. Он отстаивает, как и товарищ Мартынов, идею экономистов о ненужности организации революционеров. Товарищ Мартынов, впрочем, хочет отличиться от товарища Акимова, хочет доказать, что заговорщически будто бы не значит конспиративный, что за разницей этих слов скрывается разница понятий. Какая-то разница ни товарищ Мартынов, ни идущий теперь по его стопам товарищ Аксельрод так и не объяснили. Товарищ Мартынов делает вид, будто я, например, в «Что делать?» не высказался решительно, как и в «Задачах», смотри, полное собрание сочинений, том 2, страница 433-470, против сужения политической борьбы до заговора. Товарищ Мартынов хочет заставить слушателей забыть, что те, с кем я воевал, не видели надобности в организации революционеров, как не видит ее и сейчас товарищ Акимов. Он полон веры, что жизнь все же вовется в нашу партийную организацию, независимо от того, загородите вы ей дорогу формулой Мартова или формулой Ленина. На этом хвостистском понимании жизни не стоило бы останавливаться, если бы мы не встретили его также у товарища Мартова. Вторая речь товарища Мартова вообще настолько интересна, что ее стоит разобрать подробно. Первый довод товарища Мартова – контроль партийных организаций над не входящими в организации членами партии осуществим, поскольку комитет, поручая кому-либо известную функцию, имеет возможность следить за ней. Этот тезис замечательно характерен, ибо он выдает, если можно так выразиться, кому нужна и кому будет на деле служить формулировка Мартова – интеллигентным ли одиночкам или рабочим группам и рабочим массам. Дело в том, что возможны два толкования формулы Мартова. Первое. Членам партии вправе объявлять себя, слова самого товарища Мартова, всякий, кто оказывает ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. Второе. Членам партии всякая ее организация вправе признать всякого, кто оказывает ей регулярное личное содействие под ее руководством. Только первое толкование дает действительно возможность каждому стачечнику назваться членом партии. И только оно, поэтому и завоевало сразу сердца Либеров, Акимовых и Мартыновых. Но это толкование является уже очевидной фразой, ибо тогда сюда подойдет весь рабочий класс и сотрется различие между партией и классом. О контроле и руководстве за каждым стачечником можно говорить только символически. Вот почему товарищ Мартов избился во второй своей речи, сейчас же на второе толкование. Хотя в скобках сказать, оно прямо отклонено съездом, отвергшим резолюцию Костича. Комитет будет поручать функции и следить за их выполнением. В отвергнутой съездом резолюции Зборовского Костича предлагалась следующая формулировка параграфа 1 устава партии. «Всякий, признающий программу партии и оказывающий помощь материальными средствами и личное регулярное содействие партии под руководством одной из партийных организаций, считается последней членом партии». Второй съезд РСДРП. Протоколы. Москва. 1959 год. Страница 281. Такие специальные поручения никогда, конечно, не будут иметь места по отношению к массе рабочих, к тысячам пролетариев, о которых говорят товарищ Аксельрод и товарищ Мартынов. Они будут даваться зачастую вот именно тем профессорам, которых поминал товарищ Аксельрод, тем гимназистам, о которых заботился товарищ Либер и товарищ Попов, той революционной молодежи, на которую ссылался товарищ Аксельрод в своей второй речи. Одним словом, формула товарища Мартова либо останется мертвой буквой, пустой фразой, либо она принесет пользу главным образом и почти исключительно интеллигентам, насквозь пропитанным буржуазным индивидуализмом и не желающим входить в организацию. На словах формула Мартова отстаивает интересы широких слоев пролетариата. На деле эта формула послужит интересам буржуазной интеллигенции, чурающейся пролетарской дисциплины и организации. Никто не решится отрицать, что интеллигенция, как особый слой современных капиталистических обществ, характеризуется в общем и целом именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и организации. Сравните хотя бы известные статьи Каутского об интеллигенции. В этом, между прочим, состоит невыгодное отличие этого общественного слоя от пролетариата. В этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости и неустойчивости, как часто дающий себя чувствовать пролетариат. И это свойство интеллигенции стоит в неразрывной связи с обычными условиями ее жизни, условиями ее заработка, приближающимися в очень и очень многом к условиям мелкобуржуазного существования, работы в одиночку или в очень мелких коллективах и так далее. Не случайность, наконец, и то, что именно защитники формулы товарища Мартова должны были выдвинуть примеры профессоров и гимназистов. Не поборники широкой пролетарской борьбы выступили в спорах о параграфе первом, против поборников радикально-заговорческой организации, как думали товарищи Мартынов и Аксельрод, а сторонники буржуазно-интеллигентского индивидуализма столкнулись со сторонниками пролетарской организации дисциплины. Товарищ Попов говорил, всюду в Петербурге, как в Николаеве или в Одессе, по свидетельству представителей этих городов, есть десятки рабочих, которые распространяют литературу, ведут устную агитацию и которые не могут быть членами организации. Их можно приписать к организации, но считать членами нельзя. Почему они не могут быть членами организации? Это осталось тайной товарища Попова. Я уже цитировал выше место из письма к товарищу, показывающее, что именно включение всех таких рабочих, сотнями, а не десятками, в организации и возможно, и необходимо. Причем и очень-очень многие из этих организаций могут и должны войти в партию. Второй довод товарища Мартова. Для Ленина нет иных организаций в партии, кроме партийных организаций. Совершенно верно. Для меня, напротив, такие организации должны существовать. Жизнь создает и плодит организации скорее, чем мы успеем включить их в иерархию нашей боевой организации профессиональных революционеров. Это в двух отношениях неверно. Первое. Жизнь плодит гораздо меньше дельных организаций революционеров, чем нам нужно, чем требуется рабочим движением. Второе. Партия наша должна быть иерархией не только организации революционеров, но и массы рабочих организаций. Ленин думает, что ЦК утвердит в звании партийных только те организации, которые будут вполне надежны в принципиальном отношении. Но товарищ Брукер хорошо понимает, что жизнь, так, возьмет свое, и что ЦК, чтобы не оставить вне партии множество организаций, должен будет их легализировать, несмотря на их не вполне надежный характер. Поэтому товарищ Брукер и присоединяется к товарищу Ленину. Вот уж поистине хвостистское понимание жизни. Конечно, если бы ЦК обязательно состоял из людей, руководящихся не своим мнением, а тем, что другие скажут. Смотри инцидент с ОК. Тогда жизнь взяла бы свое, в том смысле, что наиболее отсталые элементы партии взяли бы верх. Как это и случилось теперь, когда составилось из отсталых элементов партийное меньшинство. Но ни одной осмысленной причины нельзя привести, которая бы заставила толковый ЦК вводить в партию ненадежные элементы. Именно этой ссылкой на жизнь, которая плодит ненадежные элементы, товарищ Мартов и показывает воочию оппортунистический характер своего организационного плана. «Я же думаю», — продолжает он, — «что если такая организация, не вполне надежная, согласна принять партийную программу и партийный контроль, то мы можем ввести ее в партию, не делая ее тем самым партийной организацией. Я бы считал большим торжеством нашей партии, если бы, например, какой-нибудь союз независимых определил, что он принимает точку зрения социал-демократии и ее программу и вступает в партию, что не значит, однако, что мы включаем союз в партийную организацию». Вот до какой путаницы доводит формула Мартова «непартийные организации, входящие в партию». Представьте только себе его схему. Партия равна, первое, организации революционеров, плюс, второе, организации рабочих, признанные партийными, плюс, третье, организации рабочих, не признанные партийными, преимущественно из независимых, плюс, четвертое, одиночки, исполняющие разные функции, профессора, гимназисты и так далее, плюс пятое, каждый стачечник. Рядом с этим замечательным планом можно поставить лишь слова товарища Либера. Наша задача не только организовать организацию, мы можем и должны организовать партию. Да, конечно, мы можем и должны сделать это, но для этого нужны не лишенные смысла слова об организации и организации, а прямое требование от членов партии, чтобы они работали над организацией на деле. Говорить об организации партии и защищать прикрытие словом партии всякой неорганизованности, всякого разброда, значит говорить пустые слова. Наша формулировка, говорит товарищ Мартов, выражает стремление к тому, чтобы между организацией революционеров и массой был ряд организаций. Именно нет. Этого-то действительно обязательного стремления и не выражает формула Мартова, ибо она не дает стимула организоваться, не содержит требования организоваться, не отделяет организованного от неорганизованного. Она дает одно только звание, и по этому поводу нельзя не вспомнить слова товарища Аксельрода. Никакими декретами нельзя запретить им, кружкам революционной молодежи и прочим, и отдельным лицам, называть себя социал-демократами, святая истина, и даже считать себя частью партии. Вот это уже, безусловно, неверно. На съезде Лиги товарищ Мартов выдвинул еще один довод в пользу своей формулировки, над которым стоит посмеяться. «Мы могли бы указать, — говорит он, — что формула Ленина, понятая буквально, выключает из партии агентов ЦК, ибо последние не составляют организации». Довод этот и на съезде Лиги был встречен смехом, как значится в протоколах. Товарищ Мартов полагает, что указанное им затруднение разрешимо только тем, что агенты ЦК входят в организацию ЦК. Но дело не в этом. Дело в том, что своим примером товарищ Мартов наглядно показал свое полное непонимание идеи параграфа первого. Показал чисто буквоедский образчик критики, действительно заслуживающий насмешки. Формально достаточно было бы образовать организацию агентов ЦК, составить постановление о включении ее в партию, и затруднение, причинившее столько головоломной работы мысли товарищу Мартову, сразу исчезло бы. Идея же параграфа первого в моей формулировке состоит в стимуле «организуйтесь», в обеспечении реального контроля и руководства. С точки зрения существа дела смешон самый вопрос о том, войдут ли в партию агенты ЦК, ибо реальный контроль за ними обеспечен вполне и безусловно уже тем, что они назначены в агенты, уже тем, что их оставляют в должности агентов. Следовательно, о смешении организованного и неорганизованного корень ошибки в формулировке товарища Мартова здесь нет и речи. Негодность формулы товарища Мартова состоит в том, что всякий и каждый может объявить себя членом партии. Всякий оппортунист, всякий праздно болтающий, всякий профессор и всякий гимназист. Эту ахиллесову пяту своей формулировки товарищ Мартов тщетно пытается заговорить посредством таких примеров, когда не может быть и речи о самозачислении себя в члены, об объявлении себя членом. Запрещать называться социал-демократом нельзя и незачем, ибо это слово выражает непосредственно лишь систему убеждений, а не определенные организационные отношения. Запрещать отдельным кружкам и лицам считать себя частью партии можно и должно, когда эти кружки и лица вредят делу партии, развращают или дезорганизуют ее. Смешно было бы говорить о партии как целом, как политической величине, если бы она не могла декретом запретить кружку считать себя частью целого. И к чему бы тогда определять порядок и условия исключения из партии? Товарищ Аксельрот наглядно привел к абсурду основную ошибку товарища Мартова. Он возвел даже эту ошибку в оппортунистическую теорию, когда добавил, в формулировке Ленина параграф 1 является прямым принципиальным противоречием с самой сущностью, с задачами социал-демократической партии пролетариата. Это значит не больше и не меньше, как предъявление более высоких требований к партии, чем к классу, есть принципиальное противоречие с самой сущностью задач пролетариата. Неудивительно, что Акимов горой встал за такую теорию. Справедливо требует отметить, что товарищ Аксельрот, теперь желающий превратить эту ошибочную, явно клонящую к оппортунизму формулировку, в зерно новых взглядов. На съезде выразил, наоборот, готовность поторговаться, сказавши, но я замечаю, что стучусь в открытую дверь. Я замечаю также это и на новой искре, потому что товарищ Ленин со своими периферийными кружками, считающимися частями партийной организации, идет навстречу моему требованию. И не только с периферийными кружками, но и со всякого рода рабочими союзами. Сравните страницу 242 протокола из речи товарища Страхова и цитированные выше выписки «И что делать?» и «Письма к товарищу». Остаются еще отдельные лица, но и тут можно бы еще поторговаться. Я ответил товарищу Аксельроду, что поторговаться, вообще говоря, не прочь. И должен пояснить теперь, в каком смысле было сказано это. Смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 287. Именно насчет отдельных лиц, всех этих профессоров, гимназистов и прочих, всего менее согласился бы я на уступки. Но если возбуждено было сомнение насчет рабочих организаций, то я согласился бы, несмотря на доказанную мною выше полную неосновательность этих сомнений, добавить к моему первому параграфу примечание вроде такого. Рабочие организации, понимающие программу и устав Российской социал-демократической рабочей партии, должны быть в, возможно, большем числе включены в число партийных организаций. Конечно, говоря строго, такому пожеланию место не в уставе, который должен ограничиваться юридическими определениями, а в пояснительных комментариях, в брошюрах. Я уже указал, что в своих брошюрах я задолго до устава приводил такие пояснения. Но такое примечание не содержало бы, по крайней мере, в себе ни тени неверных, способных вести к дезорганизации мыслей, не тени оппортунистических рассуждений и анархических концепций, несомненно входящих в формулировку товарища Мартова. К числу таких рассуждений, неизбежно всплывающих при попытках обоснования мартовской формулы, принадлежит в особенности фраза товарища Тоцкого, что оппортунизм создается более сложными или определяется более глубокими причинами, чем тот или другой пункт устава. Он вызывается относительным уровнем развития буржуазной демократии и пролетариата. Не в том дело, что пункты устава могут создавать оппортунизм, а в том, чтобы сковать при помощи их более или менее острое оружие против оппортунизма. Чем глубже его причины, тем острее должно быть это оружие. Поэтому оправдывать глубокими причинами оппортунизма формулировку, открывающую ему двери, есть хвостизм чистейшей воды. Когда товарищ Троцкий был против товарища Либера, он понимал, что устав есть организованное недоверие целого к части передового отряда к отсталому отряду. А когда товарищ Троцкий оказался на стороне товарища Либера, он уже забыл это и даже стал оправдывать слабость и шаткость нашей организации этого недоверия, недоверия к оппортунизму, сложными причинами, уровнем развития пролетариата и тому подобное. Другой довод товарища Троцкого – интеллигентной молодежи, так или иначе сорганизованы, гораздо легче занести себя в списки партии. Именно поэтому страдает интеллигентской расплывчатостью та формулировка, в силу коей даже неорганизованные элементы объявляют себя членами партии, а не моя, устраняющая право заносить себя в списки. Товарищ Троцкий говорит, что если ЦК не признает организации оппортунистов, то только из-за характера лиц, а раз эти лица известны как политические индивидуальности, то они не опасны, их можно удалить общепартийным бойкотом. Это верно лишь по отношению к тем случаям, когда нужно удалить из партии, да и то верно наполовину, ибо организованная партия удаляет вотумом, а не бойкотом. Это совершенно неверно по отношению к гораздо более частным случаям, когда нелепо удалять, когда надо лишь контролировать. Для целей контроля ЦК нарочно может включить в партию на известных условиях не совсем надежную, но работоспособную организацию, с тем, чтобы испытать ее, чтобы попытаться направить ее на путь истины, чтобы своим руководством парализовать ее частичные уклонения и так далее. Такое включение не опасно, если не допускается вообще занесение себя в списки партии. Такое включение часто будет полезно для открытого и ответственного подконтрольного выражения и обсуждения ошибочных взглядов и ошибочной тактики. Но если юридические определения должны соответствовать фактическим отношениям, то формула товарища Ленина должна быть отвергнута, говорит товарищ Троцкий. И говорит опять как оппортунист. Фактические отношения не мертвы, а живут и развиваются. Юридические определения могут соответствовать прогрессивному развитию этих отношений, но могут также, если эти определения плохи, соответствовать регрессу или застою. Этот последний случай и есть случай товарища Мартова. Последнее приведенное мною в кавычках выражение принадлежит товарищу Павловичу, который очень справедливо отнес к анархизму признание членов безответственных и самих себя зачисляющих в партию. В переводе на простой язык, разъяснял товарищ Павлович мою формулировку товарищу Либеру, она означает, раз ты хочешь быть членом партии, ты должен не только платонически признавать и организационные отношения. Как непрост этот перевод, он оказался, однако, не лишним, как показали события после съезда, не только для разных сомнительных профессоров и гимназистов, но и для самых доподлинных членов партии, для людей верха. Не менее справедливо указал товарищ Павлович на противоречие между формулой товарища Мартова и тем бесспорным положением научного социализма, которое цитировал так неудачно тот же товарищ Мартов. «Наша партия есть сознательная выразительница бессознательного процесса». Именно так. И именно поэтому неправильно тянуться за тем, чтобы каждый стачечник мог называть себя членом партии, ибо если бы каждая стачка была не только стихийным выражением могучего классового инстинкта и классовой борьбы, неизбежно ведущей к социальной революции, а сознательным выражением этого процесса, тогда всеобщая стачка не была бы анархической фразой. Тогда наша партия сейчас же и сразу покрыла бы собой весь рабочий класс, а следовательно, сразу покончила бы и со всем буржуазным обществом. Чтобы быть на деле сознательной выразительницей, партия должна уметь выработать такие организационные отношения, которые бы обеспечивали известный уровень сознательности и систематически поднимали этот уровень. «Уж если идти путем Мартова, — сказал товарищ Павлович, — то прежде всего нужно выкинуть пункт о признании программы, ибо чтобы принять программу, ее нужно усвоить и понять. Признание программы обусловливается довольно высоким уровнем политического сознания. Мы никогда не допустим, чтобы поддержка социал-демократии, чтобы участие в руководимой ею борьбе искусственно ограничивалось какими бы то ни было требованиями — усвоение, понимание и прочее. Ибо самое это участие одним уже фактом своего проявления поднимает и сознательность, и организационные инстинкты, но раз мы соединились в партию для планомерной работы, то мы должны позаботиться об обеспечении этой планомерности. Что предостережение товарища Павловича насчет программы оказалось не лишним, это обнаружилось тотчас же, в течение того же самого заседания. Товарищи Акимов и Либер, которые провели формулировку товарища Мартова, сейчас же обнаружили свою истинную натуру, потребовав, чтобы и программу надо было для членства в партии признавать лишь платонически, лишь ее основные положения. За нее было подано 28 голосов, против 22. Из 8 антиискровцев 7 было за Мартова, 1 за меня. Без помощи оппортунистов товарищ Мартов не повел бы своей оппортунистической формулы. На съезде Лиги товарищ Мартов очень неудачно пытался опровергнуть этот несомненный факт, ограничиваясь почему-то голосами одних бундовцев и забывая о товарище Акимове и его друзьях, вернее, вспоминая о них лишь тогда, когда это могло свидетельствовать против меня, в согласии со мной товарища Брукера. «Предложение товарища Акимова вполне логично с точки зрения товарища Мартова», — отметил товарищ Павлович. «К сожалению, мы не видим из протоколов, сколько голосов объединило это акимовское предложение, по всей вероятности не менее 7, 5 бундовских, Акимов и Брукер. И как раз уход именно 7 делегатов со съезда превратил компактное большинство антиискровцев центра и мартовцев, начавшее складываться по первому параграфу устава, в компактное меньшинство. Как раз уход именно 7 делегатов повел к провалу предложения об утверждении старой редакции, этому якобы вопиющему нарушению преемственности в введении искры. Оригинальная же семерка была единственным спасением и залогом искровской преемственности. Эту семерку составляли бундовцы, Акимов и Брукер, то есть как раз делегаты, вотировавшие против мотива признания искры центральным органом. Как раз делегаты, оппортунизм которых десятки раз был признаваем съездом и признан в частности Мартовым и Плехановым по вопросу о смягчении параграфа первого насчет программы. Преемственность искры, охраняемая антиискровцами. Мы подходим тут к завязке после съездовской трагикомедии. Группировка голосов по параграфу первому устава обнаружила явление совершенно того же типа, как и в инциденте с равноправием языков. Отпадение от искровского большинства, четвертой приблизительной его части, дает возможность победы антиискровцам, за которыми идет центр. Конечно, и здесь есть отдельные голоса, нарушающие полную стройность картины. В таком большом собрании, как наш съезд, неизбежно оказывается часть диких, случайно попадающих то на ту, то на другую сторону, особенно по такому вопросу, как параграф первый, где истинный характер расхождения только еще намечался, и многие прямо не успевали разобраться при отсутствии предварительной разработки вопроса в литературе. От искровцев большинства отпало 5 голосов. Руссов и Каски по 2 голоса, и Ленский с 1 голосом. Наоборот, к ним примкнули один антиискровец Брукер и трое из центра — Медведев, Егоров и Царев. Получилась сумма в 23 голоса. 24 минус 5 плюс 4. На один голос меньше окончательной группировки по выборам. Большинство дали Мартову антиискровцы, из которых 7 было за него и 1 за меня. Из центра тоже 7 было за Мартова, 3 за меня. Та коалиция меньшинства искровцев с антиискровцами и с центром, которая образовала компактное меньшинство в конце съезда и после съезда, начала складываться. Политическая ошибка Мартова и Аксельрода, сделавших несомненный шаг к оппортунизму и к анархическому индивидуализму в формулировке параграфа первого, и особенно в защите этой формулировки, обнаружилась тотчас же и особенно рельефно благодаря свободной и открытой арене съезда. Обнаружилась тем, что наименее устойчивые и наименее принципиально выдержанные элементы сразу двинули все свои силы для расширения той щели, той пробоины, которая оказалась во взглядах революционной социал-демократии. Совместная работа на съезде людей, которые открыто преследовали в организационной области разные цели, смотри речь Акимова, тотчас же толкнула принципиальных противников нашего организационного плана и нашего устава к поддержке ошибки товарищей Мартова и Аксельрода. Искровцы, оставшиеся в этом вопросе верными взглядом революционной социал-демократии, оказались в меньшинстве. Это обстоятельство громадной важности, ибо без уяснения его совершенно нельзя понять ни борьбы из-за частности устава, ни борьбы из-за личного состава центрального органа и центрального комитета.